Но подобные рассуждения сейчас не помогут мне добиться желаемого, в том числе самоутверждения. К счастью, инстинкт выживания взял верх. Это история об обличиях, о ролях. Какие мы, когда встаем утром, какими становимся, когда приходим на работу или встречаемся с друзьями или с кем-то знакомимся. О том, как мы меняем и перекраиваем свой образ, очень часто даже не отдавая себе отчета. Я использовала все свои навыки игры в покер, лишь бы он не догадался, что я сама понятия не имею, откуда вдруг выплыло такое объяснение. Улыбка Гаррета растаяла, я не могла понять, хорошо это или плохо. Долгую минуту он смотрел на меня, а я изо всех сил старалась не съежиться под его взглядом, несмотря на бушующий где-то под ложечкой ядерный реактор, усиленно синтезировавший микрочастицы беспокойства. Чем дольше Вилсон в молчании разглядывал меня, тем труднее мне было не корчиться от волнения. Я становилась живым пособием к всеобщей единой теории страха. Наконец он заговорил. Звучит достаточно знакомо. Большинство людей осознает, что, выходя в большой мир, мы надеваем некую личину. Бурлящая внутри меня масса болезненно окаменела. Ничто не может уязвить пишущего человека, пишет ли он в книге, журнале или на стенке сортира, больнее, чем упрек, что его идея не нова. Любой человек, составляющий предложение из слов, должен верить, что они выражают что-то новое или хотя бы по-новому освещают уже известное. Но за исключением журналов для новобрачных, которые публикуют одно и то же из номера в номер. Потому что вы либо покупаете их один раз, когда начинаете планировать собственную свадьбу, либо покупаете постоянно и не замечаете разницы. Но в этом случае свадебная индустрия может радоваться, что посадила вас на иглу. Слова Гаррета подтвердили мои самые мрачные опасения и подкрепили страхи и сомнения по поводу статьи. Однако это вылилось в совершенно неожиданную реакцию. В то, что раньше, признаюсь, было не очень для меня характерно, но что я впервые ощутила, когда наткнулась на тело Тедди — решимость. Сделав усилие, чтобы собраться и обрести уверенность, я опустилась в рассуждения, которые, надеюсь, могли сойти за умение преподнести материал или еще лучше за последовательность. Речь идет не просто об умении представлять себя в наилучшем свете или играть роль. Да, мы все этим грешим. До некоторой степени именно так нас учат общаться с людьми. Корпоративный этикет и все такое. Я говорю о вещах более глубоких, более интимных, менее осознаваемых и изначально присущих человеку. У каждого из нас несколько граней, как у драгоценного камня. Слегка поверни нас, освети по-другому, высвечивается новая грань. Это все тот же камень, но новый угол зрения позволяет изменить его восприятие, повысить оценку. Многие из нас так и живут всю жизнь, показывая окружающим только одну или две грани. Гаррет, ничего не говоря, и не потому, что я ему не давала, слегка подался вперед в своем кресле. Это было как раз то поощрение, в котором я нуждалась. Тедди был очень разным со всеми, кто его знал. Разнообразные грани, некоторые из которых были известны совсем немногим. Собирая грани в один драгоценный камень, анализируя, почему он скрывал определенные качества от определенных людей, мы поймем, зачем мы делаем то же самое в своей жизни.